Глава 10. «Довольна?» — после небольшой паузы спросила Мара. «Нет, Лёш, прости, но недовольна. Спасибо, но нет». Она потянулась, чтобы открыть дверь, но Шафранов прислонился к косяку, не дав Маре ничего сделать. Она чувствовала, что оказалась в ловушке в собственной квартире с человеком, который явно растерял адекватность. «Почему нет-то? Я же готов прогнуться под тебя. Что опять не так, Мар? Или нашла другого лоха, который на тебе женится?» «Вот козёл». За спиной завибрировал мобильный. Мара была уверена, что это звонит Кайрен. Они ведь не договорились, где будут ужинать. Но она не шевельнулась. «Не ответишь?» Лёха выглядел как озлобленный телёнок, у которого рога ещё не отросли, но бодаться очень хочется. «Тебе лучше уйти, Шафранов», — говорила Мара медленно, боясь сорваться. Как же не вовремя он заявился. И главное, искренне не понимает, почему она не хочет с ним иметь ничего общего. «Куда ты собралась?» Глядя на Мару из-под лобья, спросил Лёха. «Опять с этой стервой? С Рогожиной?» «С ней!» — не моргнув, солгала Мара. «Она сейчас заедет за мной со своим парнем. Хочешь с ними увидеться?» Шафранов молчал, потом со всей дури ударил кулаком в металлическую дверь. Двери было всё равно, а вот Мара нервно вздрогнула. Почему она столько лет была слепа? Она совсем, что ли, в людях не разбирается? «Не нужен теперь, да? А как нужен был, так в ногах готова была у меня валяться. Помнишь, что говорила? Что обещала?» «Да я с тобой как с другом говорила», — взорвалась Мара, позабыв о всякой осторожности. «Я тебе доверяла. Думала, что раз ты мой друг, то не воспользуешься. Господи, да у меня даже мыслей не было, что ты такой урод». Она с неожиданной для себя силой оттолкнула Лёху от двери и, воспользовавшись его замешательством, пихнула незваного гостя за порог. И вовремя. Телефон снова требовательно загудел. Звонил Кайрен. «Отправил вам адрес ресторана. Могу за вами заехать». Мара чуть было не согласилась из-за Лёхи, но вовремя вспомнила, что странному японцу она доверяет едва ли больше, чем бывшему другу. «Я сама», — гордо отказалась Мара. Минут через 40 её такси остановилось около ресторана, судя по припаркованным рядом машинам, очень дорогого. Денег на карте было не слишком много, но достаточно, чтобы оплатить как минимум салат. Кто знает, что там в голове у этого японца. Волнуясь, Мара осторожно поднималась по ступенькам, боясь зацепиться каблуком. Внутри её уже ждали. «Ресторан русской кухни?» — сразу спросила она Кайрена, не успев даже сесть за стол. Она безумно боялась длинных, неловких пауз, которые часто возникают между малознакомыми людьми. Боялась того напряжения между ними, которого можно было руками нащупать в воздухе. Вот и рванула сразу в бой от страха. «Я думала, вы позовёте меня в японский ресторан». «Тогда пришлось бы лететь в Токио. Здесь нет настоящей японской кухни». «Вот же сноб!» Маре сразу стало обидно за все суши и роллы, когда-либо съеденные ей в Москве. А ела она их довольно часто. «Почему это нет?» Мара не обратила внимания на меню, появившееся перед ней. Скрестив руки на груди, она в упор рассматривала высокомерного бога. «Брезгуете?» Как и Мара, Кайрен успел переодеться перед их встречей. Сейчас на нём был тонкий джемпер и тёмные джинсы. Вроде обычно одет, но почему-то дорого и недоступно. Всё-таки Мара привыкла общаться с мужчинами попроще, и сейчас немного терялась, хотя и боялась в этом признаться. «Нисколько!» Кайрен, казалось, не заметил её нервозной враждебности. «Но то, что здесь можно найти в ресторанах, это не японская еда, даже если шеф японец. Всё меню максимально адаптировано под европейские вкусы и привычки, плюс половину ингредиентов просто не найти здесь». Мара слушала его, чуть приоткрыв рот. Она никогда не задумывалась о том, что её любимые суши или лапша с морепродуктами могут быть не настоящими. Конечно, никакой трагедии в этом нет, но всё равно было обидно, что ли. Как будто всю жизнь носил брендовую сумку, которая оказалась подделкой. «Не знала об этом», — вздохнула она. «Получается обман?» «Получается, что так». Кайрен тоже не спешил утыкаться в меню. Чуть склонив голову, он задумчиво водил взглядом по лицу Мары и даже не скрывал, что пристально её рассматривает. «Ну что, отпразднуем ваш долгожданный оффер?» Кайрен кивнул стоящему рядом официанту, и на столе, как по волшебству, возникла ведёрко с пузатой бутылкой. Мара заворожённо глядела на золотистые пузырьки в бокале и на едва знакомого мужчину, сидевшего напротив. «Оффер подписали?» — деловито спросил японский бог, мигом вернувший Мару на землю. «И теперь вам нужен муж, не так ли?» «Всё так», — призналась она. «Безумие какое-то и глупость несусветная. Как будто штамп в паспорте может на что-то влиять». «Ну, не скажите», — японец покачал головой. «Институт брака может существенно облегчить или, наоборот, усложнить жизнь». «Как вы собираетесь решать проблему? Тот юноша, который от вас сбежал в кафе, роль мужа, даже фиктивного, не потянет». Слова Алёхи больно кольнули и без того больное самолюбие. Как этот странный человек, не зная Шафранова, так точно поставил ему диагноз? «Я подумала, это же все на словах, ну, про брак. Ни в трудовом договоре, ни в офере ничего нет такого. Может, мне еще раз повезет?» Губы японского бога сложились в снисходительную улыбку, но вслух ничего не сказал. Они, наконец, сделали заказ и только после этого спросил. «Готовы выслушать мое деловое предложение?» Мара ждала и боялась этого вопроса. Не хотела она замуж, особенно за того, с кем явно была не на равных. «Я не хочу замуж», — жалобно призналась она. «Не хочу». «Я тоже», — вздохнул японец. «Но надо, Мара, надо. Я предлагаю вам договор на 3 года, в течение которых вы будете играть роль любящей и заботливой жены, а я стану для вас самым надежным мужем». 3 года?» — возмутилась Мара. «А если я захочу раньше развестись?» «Поверьте, вы не захотите», — улыбнулся Кайрен.